Глава 47. Светлана Чехлыстова сдала дежурство своей новой сменщице и отправилась переодеваться в раздевалку медсестер. В больничном коридоре она вдруг снова столкнулась с Изольдой Бежецкой. Светлана хорошо знала тетку Насти и была наслышана о ее репутации, однако Изольда, похоже, не была с ней знакома. «Добрый день, душечка», — ласково улыбнулась ей Изольда. «Помоги мне, пожалуйста, отыскать палату моей старой подруги». «Кто вас интересует?» — спросила Светлана. «Алла Порфирьева. Она лежит в этом отделении». «Да», — Светлана указала Изольде нужную дверь. «Она там, но вам не удастся с ней поговорить». «О, да», — печально вздохнула Изольда. «Я слышала о том, что с ней произошло, но я лишь хочу, чтобы она меня увидела, ощутила мою поддержку. Может, это хоть немного придаст ей сил?» Изольда поблагодарила девушку и направилась к палате Порфирьевой. Светлана проводила ее недоуменным взглядом. Странно, но Изольда не показалась ей такой уж страшной злодейкой. Наоборот, она произвела на нее впечатление доброй и отзывчивой женщины. Но Светлана уже привыкла не доверять первому впечатлению. Она переоделась в свою повседневную одежду и вскоре отправилась домой. Изольда вошла в палату Аллы Порфирьевой и плотно прикрыла за собой дверь. Затем приблизилась к постели больной и окинула ее довольным взглядом. Алла неотрывно смотрела в одну точку на противоположной стене. Ее рот был слегка приоткрыт, руки безвольно лежали поверх теплого одеяла. «Алла! Алла!» — тихо произнесла Изольда. «Так значит, это тебе Ирма отдала ту видеокассету? Кто бы мог подумать, что вы такие закадычные подруги? И к чему это привело?» Она холодно усмехнулась. «Сидела бы себе спокойно, может, до сих пор бегала бы на своих ногах. А кто ты теперь? Овощ, обуза для собственных детей». Изольда взяла с тумбочки салфетку и заботливо обтерла слюну на подбородке Порфирьевой. «Однако тебе повезло, что ты скрывалась от меня столько лет», — тихо промолвила Изольда. «Знай я раньше, что кассета у тебя, ты не дожила бы до рождения своих внуков». Изольда бросила салфетку на край постели и направилась к двери. Когда она вышла из палаты, Алла повернула голову ей вслед и чуть слышно, вполне осмысленно проговорила. «На каждого убийцу найдется свой палач». Несколько секунд спустя в палату вбежала ее дочь. Она ненадолго отлучалась в столовую и несла матери тарелку с овсяной кашей. «Кто это от тебя вышел?» «Изольда!» — воскликнула она, закрыв дверь. «Я едва не выронила тарелку. Думала, она пришла тебя убить». «Теперь ты понимаешь, почему мне лучше притворяться беспомощной калекой?» — тихо спросила Алла. — «Она очень опасна и не оставит меня в живых, если узнает, что я все помню и могу говорить». — «Но ты не сможешь притворяться такой вечно». — «А долго и не придется», — усмехнулась Алла. — «Я все же надеюсь, что у тебя хватит совести не бросать меня в этом городе на милость убийц. Я поеду с вами, а там она меня никогда не достанет. Моему мужу это явно не понравится. Но ты не оставляешь мне другого выхода», — вздохнула девушка. «Мы что-нибудь придумаем». Из больничного городка Светлана отправилась в квартиру Сергея Белавина. Она наскоро приняла душ и уже собиралась лечь спать, как вдруг в дверь позвонили. Светлана сильно удивилась. Сергей в это время должен быть на работе. Друзья обычно не приходили в такую рань. Может, что-то случилось? Открыв дверь, Светлана ожидала увидеть мать, отца, брата, кого угодно. Но на пороге стояла Маргарита Кочергина. Светлана испуганно на нее уставилась. «Что тебе нужно?» — спросила она. «Просто хочу поговорить с тобой», — глухо произнесла Марго. «После всех твоих выходок, думаешь, я еще буду с тобой разговаривать?» — изумилась Светлана. «Предупреждаю тебя в последний раз. Оставь его в покое, исчезни из его жизни. Все равно он вернется ко мне». Марго не говорила, а просто выплевывала слова. «Сергей любит меня, а я люблю его», — спокойно произнесла Светлана. «Любит? Не смеши меня, ты и он. Да у вас нет ничего общего. Или ты добровольно оставишь его, или я тебя раздавлю». «Ты что, совсем больная?» — спокойно спросила Светлана. «Да кто тебе дал право?» Внезапно лицо Маргариты исказилось от гнева. «Я не позволю какой-то стерве так издеваться надо мной!» — крикнула она и занесла руку для удара. Светлана едва успела увернуться от ее кулака. Она вытолкнула Кочергину из своей квартиры и захлопнула дверь у той перед носом. Марго громко взвыла от ярости.